на местном поле для гольфа, где сам играет. Моррисон выпивает в гостях, как же хочется закурить. Но он недостаточно выпил, чтобы решиться на это. Он приезжает проведать сына, привозит ему большой мяч, который пищит, если его сжать. Слюнявые восторженные поцелуи Элвина сейчас почему-то не так противны, как раньше. Моррисон прижимает сына к себе и понимает, что Донатти и компания поняли раньше него. Любовь — самый сильный из всех наркотиков. Это пусть романтики спорят, существует ли она. Люди практичные уверены в этом и используют ее в своих целях. Мало-помалу Моррисон утрачивает физическую потребность в курении, но избавиться от психологической тяги не может, как и от привычки держать что-то во рту. Таблетки от кашля, леденцы, зубочистку. Все это словно бы заменяет сигарету. И вот Моррисон попадает в гигантскую автомобильную пробку в туннеле Мидтаун. Темно. Ревут клаксоны, вонь выхлопных газов, безнадежное рычание неподвижных машин. Внезапно Моррисон открывает перчаточный ящик, видит полуоткрытую пачку сигарет. Секунду смотрит на них, хватает одну, прикуривает от автомобильной зажигалки. «Если что-то случится, Синди сама виновата», — дерзко говорит он себе. «Черт побери, я же сказал ей выкинуть все сигареты». Первая затяжка, его начинает раздирать страшный кашель. От второй у него слезятся глаза, третья — кружится голова. Он вот-вот потеряет сознание. «Какой гадкий вкус!» — думает Моррисон. И сразу же эту мысль сменяет другая. «Боже мой, что я делаю?» Сзади нетерпеливо загудели клаксоны. Впереди машины поехали. Он гасит сигарету в пепельнице, открывает оба передних окна и начинает руками разгонять дым. Беспомощно, как мальчишка, только что спустивший в унитаз первый свой окурок. Рывками он выбрался из пробки и поехал домой. «Синди, это я!» — позвал он. Молчание. «Синди, дорогая, где ты?» Зазвонил телефон. Моррисон поспешно схватил трубку. «Синди, ты где?» «Здравствуйте, мистер Моррисон», — сказал Донатти приятным, бодрым, деловым голосом. «Мне кажется, нам надо обсудить один вопрос. Вы сможете зайти к нам в 5? «Моя жена у вас?» «Разумеется», — снисходительно ответил Донатти. «Послушайте, отпустите ее», — сбивчиво забормотал Моррисон. «Это больше не повторится. Я просто сорвался, и все. Затянулся всего 3 раза. Клянусь Богом, мне даже было противно». «Очень жаль». «Значит, я могу рассчитывать, что вы придете в 5?» «Прошу вас», — произнес Моррисон. Он готов был расплакаться. «Умоляю». Но Донатти уже повесил трубку. В 5 часов в приемной никого не было, кроме секретарши, которая ослепительно улыбнулась Моррисону, не обращая внимания на его бледное лицо и растрепанный вид.